Лишь спустя некоторое время я понял, что это совершенно не так. Глаз в межбровье графа Земли ярко засиял, запечатывая слова внутри зала, чтобы те не могли вылететь наружу. Темпы роста этого мальца невероятны, и так как он, это форма жизни, родившаяся после неба и земли, он не подконтролен великому Дао-Юду. Он может есть что захочет и избивать всех, кого захочет. Несмотря на то, что Цин Фэнцин не прекращал сеять зло, граф Земли, казалось, этому радовался. Цин Фэнцин был похож на маленького графа Земли. Когда он вырастет, то станет большим, как и сам граф Земли, и совершит невероятное количество злодеяний, поэтому у того не осталось другого выбора, кроме как запечатать и изгнать младенца. Еще более странным было то, что подавленный и изгнанный Цин Фэнцин превратился в Циньму. Первый не был ограничен правилами великого Дао-Юду, но второй обрел еще большую свободу, и мог совершенствовать пути, навыки и божественные искусства, не имеющие никакого отношения к миру мертвых. Небесный преподобный Юй, поглощенный процессом поедания курицы, посмотрел на графа Земли, увидев на лице бога с бычьими рогами и тигриной головой странное выражение. Тот, очевидно, был озадачен тем, как Циньму удалось вырваться из-под контроля великого Дао-Юду. «Моя печать превратила его в обычного человека, неспособного совершенствоваться», но в его теле родилось второе сознание. Он прошел через множество испытаний, и каким-то образом сумел обойти мою печать и совершенствоваться до удивительного высокого уровня, несмотря на то, что его тело не могло совершенствоваться, озадаченно говорил граф Земли. Первое сознание Цин Фэнцина было рождено дьявольской природой Юду. Он стал как бог, рожденный природой, полубог, и как существо, рожденное после создания земли и неба. Вторым же сознанием стал Циньму, который не является богом или полубогом. Впрочем, именно он удивляет меня сильнее всего. Под напором Циньму, Цин Фэнцину тоже удавалось несколько раз пробиться сквозь печать графа Земли. В результате тому приходилось появляться в мире живых и исправлять ситуацию. Старший вестник смерти понимал, что больше всего надежд на Циньму полагал именно граф Земли. Благодаря юноше он надеялся найти способ освободиться от своих ограничений. Его слова о том, что Циньму был графом Земли с абсолютной свободой, не были преувеличением. В глазах графа Земли Циньму и Цин Фэнцин были одним и тем же человеком. Они не были братьями, хоть и считали себя таковыми. Младший брат считал, что старший был полон злобы, а тот думал, что у младшего огромный арсенал хитрых уловок. «Я перепробовал много способов, чтобы вырваться из своих ограничений, но все они завершились неудачей. Это мой лучший шанс». Граф Земли обладал глубоким взглядом, и когда небесный преподобный Юй посмотрел ему в глаза, то увидел, что те были обширными безднами, в которых время от времени вспыхивала едва заметная рябь. Проход нефритового замка. Дьявольский генерал вел трехглавого шестирукого Циньму по проходу, по его лбу катились капли холодного пота. Он чувствовал себя крайне неудобно в компании Цин Фэнцина, который не прекращал смотреть ему в затылок. В его мыслях все время возникала картина, как огромный ребенок грызет его голову. «Как я могу обращаться к брату Дао?» Одна из голов Циньму осматривала окрестности, а другая вела с ним приятный разговор. Левый хранитель душ прохода нефритового замка Юду Моцами. Взгляд дьявольского генерала задрожал, он подумал. В прошлом сын Юду вел себя совершенно по-другому. Тогда он лишь молча жрал все подряд. Теперь он спрашивает имя жертвы, прежде чем сожрать ее. «Что там?» Указав пальцем на табличку из черного камня, он вежливо спросил. Левый хранитель душ Моцами посмотрел на табличку и ответил. «Это памятник подавления душ, также известный как памятник добродетели адского пламени. Он создан из зубов, выпавших из рта графа Земли, и используется для подавления злых существ, заточенных здесь. Люди с великой добродетелью не чувствуют его давления, но те, кто совершил смертные грехи, будут страдать от адского огня. Более того, они не смогут использовать своей магической силы, это лишь причинит им еще больше боли». Осмотревшись вокруг, Циньму обнаружил, что памятники добродетели адского пламени формировали собой густой лес. Каждый из них имел высоту в 300 метров. У графа Земли так много зубов, ошеломленный, он прошептал себе под нос. «Может быть, их кто-то выбил?» Цин Фэнцин радостно проговорил. «Зубы графа Земли черные, а у меня – белые». Он открыл рот, полный острых зубов, сверкающих холодным светом. «Моцами, подойди, чтобы рассмотреть их получше». Левый хранитель душ Моцами спотыкался, ведя их в сторону леса из памятников добродетели адского пламени. Их количество поражало воображение Циньму. Даже спустя длительное время он не смог увидеть границ леса. Счет каменных табличек идет на десятки тысяч. Сколько зубов пришлось графу земли потерять для их постройки? Левый хранитель душ ошеломленно взглянул на Циньму. Изначально он думал, что как только это зловещее существо окажется в лесу, его тут же подавит памятники добродетели адского пламени графа земли, его тело окутает адский огонь и он упадет в агонии. Тем не менее, когда Циньму вошел в лес, ничего не произошло. Более того, младенец с гигантской головой начал радостно всасывать адский огонь, и тот, будто лапша, протянулся к его рту длинной нитью. У этого парня есть хоть какая-то слабость? Страх в его сердце начал усиливаться. Внезапно они наткнулись на существо, с трудом блуждающее между памятников. Это была душа, окутанная адским пламенем. Ее лицо исказилось от ожогов, рот, уши и глазницы превратились в черные дыры. Казалось, что она пыталась кричать от боли. «Это небесный король Юянь», — проговорил левый хранитель души. «Он — бог, живший миллион лет назад. Когда-то он был генералом стражей пернатого леса райских небес дракона Ханя, ответственный за полеты. Он был гигантским павлином, рожденным небом и землей. Из-за своей любви к пожиранию полубогов и других слабых существ, а также способности сожрать миллион человек за раз, он совершил смертельный грех. Именно поэтому после смерти он заточен в проходе нефритового замка и должен день и ночь блуждать по лесу памятников. Он страдает от адского огня на протяжении миллиона лет, но несмотря на это, он не сможет выбраться до тех пор, пока не искупит свои грехи. После этого граф земли его сожрет. Сказав это, он посмотрел на Циньму. Тот уважительно ответил: «Граф земли справедлив в своих наградах и наказаниях, он поистине беспристрастен. Он нашел отличное решение проблемы». Левый хранитель душ думал: «Ты совершил так много зла, разве тебе не страшно?» Сказать это юноше в лицо он, конечно, не осмелился. Они продолжали идти вперед, прежде чем встретили второго человека. Это был пылающий исконный дух полубога, таскающий на своей спине гору и непрерывно кричащий от боли. Это Сеуцы, наследный принц райских небес дракона Ханя. Он – сильный практик с родословной небесного императора и императрицы. Достигнув совершеннолетия, он уже владел способностями, сопоставимыми с практиками императорского трона, поэтому он восстал и попытался захватить трон. После смерти он был заточен здесь, проговорил левый хранитель душ. Полубог области императорского трона, с рта младенца с гигантской головой тут же полился водопад слюней, и Циньму тут же ощутил, как его тело падает на колени и начинает ползти в сторону Сеуцы. «Брат, не веди себя безрассудно. Сейчас намного важнее встретиться с мамой». Гигантский младенец горько вздохнул, позволяя Циньму вновь обрести контроль над своим телом. Они продолжили двигаться вперед, и левый хранитель эмоциями проговорил: «Чем глубже мы заходим в лес, тем серьезнее грехи богов, которые здесь подавляются. Независимо от того, насколько злыми и сильными они не были при жизни, после смерти все несут наказание за свои проступки». Сказав это, он еще раз повернулся к Циньму. Тот снова ничего не заметил. «Моя мать никогда не совершала зла, почему ее заточили в самой глубокой части леса памятников?» — возмутился ребенок с гигантской головой. «Это все моя вина, мама здесь ни при чем. Граф земли несправедлив. Я сожру его и оторву ему ноги и руки». Левый хранитель души дрогнул. Этот младенец жесток, безо всяких на это причин. Они продолжали идти вперед, встречая по пути все больше исконных духов сильных практиков, заточенных в лесу. Несмотря на все их способности при жизни, сейчас они страдали от адского огня, как обычные люди. Подобным пыткам, казалось, не придет конец. Никто из узников не знал, когда он наконец освободится. Мать тоже подвергается таким пыткам. Циньму внезапно ощутил жгучую боль в сердце. Пройдя мимо неизвестно какого количества памятников добродетели адского пламени, они наконец оказались в центре леса. Здешние памятники были расположены невероятно плотно друг к другу, между ними было не больше 3-5 шагов. Тем не менее, исконных духов здесь наоборот было очень мало. Недоумевая, Циньму внезапно заметил впереди огромный круг, образованный каменными табличками. Он имел радиус около 3 километра, в то время как внутри него располагались множественные построения, выстроенных из зубов графа земли. Всмотревшись в центр круга, он увидел там бога с рогами быка и головой тигра, закованного в черные цепи. Вокруг его тела непрерывно полыхал адский огонь. Выражение лица Циньму резко изменилось, он посмотрел на левого хранителя души. Тем не менее, Мо Цими, казалось, не видел заточенного бога и обошел его стороной. Юноша протянул руку и поднял его над землей, прежде чем мило спросить: «Владыка левый хранитель, откуда в лесу памятников взялся граф земли? Почему он здесь подавлен? Не веди себя безрассудно!» — прокричал левый хранитель. «Я лучше умру, чем что-то тебе расскажу». Циньму бросил его гигантскому ребенку, и тот крепко его обнял. «Брат такой хороший, наконец я поем, время кушать, я все расскажу». Внезапно Циньму вырвал его из рук Циньфэнцина, отчего тот впал в ярость и начал безжалостно бить его по голове. «Плохой брат, я побью тебя до смерти. Это реинкарнация графа земли». Хранитель левой души все еще не отошел от шока и поспешно схватился за голову. Обнаруживая, что та до сих пор на месте, он облегченно вздохнул и продолжил. «На заре эпохи дракона Ханя граф земли однажды реинкарнировался, и это то тело, которое он тогда создал». Лицо Циньму было покрыто синяками, поэтому ему пришлось использовать божественное искусство создания, чтобы ускорить циркуляцию крови и избавиться от них. Он с любопытством спросил: «Так почему он заточил свою реинкарнацию здесь?» Левый хранитель души ответил: «Я родился во времена эпохи высшего императора, откуда мне знать историю случившегося?» Циньму снова поднял его в воздух, и тот поспешно проговорил: «Я все расскажу, я все расскажу». «Хорошо». Циньму поставил его на землю, и левый хранитель души на мгновение заколебался, прежде чем оглянуться и тихо проговорить: «Итак, я слышал слухи, которые могут быть совсем неправдой. Не распространяй их и не говори, кто тебе это сказал». Циньму неоднократно кивнул. «Я слышал, что граф земли реинкарнировался, чтобы найти способ совершенствоваться, а также чтобы передать свою родословную. После реинкарнации он выглядел так же, как и раньше, но его тело состояло из плоти и крови. После этого он обнаружил, что обладал 7 эмоциями и 6 желаниями, но из-за своей уродливой внешности». Левый хранитель души на мгновение заколебался и испуганно спросил: «Ты и вправду никому не расскажешь? Тебе не о чем волноваться». Тяжело похлопав его по плечу, ответил Циньму: «Если я распространю этот слух, небо и земля меня уничтожат. Быстро рассказывай». Циньфэнцин тоже был невероятно заинтересован и спросил: «Так что случилось из-за того, что он был уродлив?» «Из-за его уродливости люди были не слишком рады его видеть». Левый хранитель души сглотнул слюну и собрал всю свою смелость в кулак. Все начали на него орать и считали, что перед ними демонический монстр. Кроме того, многие древние боги узнали, что он реинкарнировал, поэтому решили, что появилась хорошая возможность его убить. Из-за своей природы граф земли не стал отбиваться. Но когда его жена и дочь были убиты, его дьявольская природа вырвалась на свободу. Оказалось, что он не подвластен законам Юду, поэтому он начал отбиваться. На его лице возникло выражение ужаса, а голос охрип. «Я слышал, что тогда погибло много древних богов, а умерших полубогов и вовсе было невозможно сосчитать. Когда граф земли вернулся, он заточил свою реинкарнацию, оставляя ее страдать в этом месте». Глава 758. Мать и сын. Циньму осмотрел реинкарнацию графа земли. Во времена дракона Ханя тот, должно быть, был невероятно могущественным дьявольским богом, но теперь он должен был страдать в адском огне из-за своих грехов. Граф земли был самоотверженным, поэтому даже когда грешником был он сам, наказание все равно было неизбежным. По его положению можно было представить, сколько древних богов и полубогов погибло от его рук, ведь даже через миллион лет адский огонь все еще яростно пылал вокруг него. Граф земли использовал сотни памятников добродетели адского памяти в надежде, что они смогут искупить его грехи. Реинкарнация графа земли, должно быть, была невероятно дикой, раз ей удалось освободиться от своих оков. Вероятно, дьявольская природа тогда взяла контроль над его разумом. Циньму сравнил его со своим старшим братом. Граф земли, оказавшийся во власти дьявольской природы, был совершенно таким же, как и Циньфэнцин. Циньфэнцин вел себя как злой, но невежественный малыш. Несмотря на то, что многие твердили, что им управляет дьявольская природа, и он умеет лишь убивать, Циньму все же чувствовал, что это было не так. Наоборот, это Циньфэнцин контролировал дьявольскую природу. Сравнивая то, как вела себя реинкарнация графа земли и Циньфэнцин, он лишь подтверждал эту точку зрения. Недалеко впереди находится будущее место заточения Циньфэнцина, немного колеблясь, проговорил левый хранитель душ. «Я не буду провожать вас дальше», Цинь Му улыбчиво ответил. «Пройдись еще немного, как только мы достигнем места заточения Цинь Фэнцина, я не буду настаивать на том, чтобы брат Дао оставался». Левому хранителю душ оставалось лишь собраться с мыслями и продолжить двигаться вперед. Впереди располагались бесчисленные памятники благодетелей адского огня, а когда они преодолели 3-5 километров, их взору открылась широкая поляна. На ней виднелись зеленые горы и небольшие реки, стекающие по их склонам, орошая поля посевов, прежде чем вылиться в озеро. По этим полям бегало несколько куриных драконов, злостно кудахча на жаб, плавающих по озеру. Цинь Му был ошеломлен. В бесплодном Юду не было зелени, а лишь вулканы, лава и бесчисленные монстры. Тем не менее, в этом месте, внутри зловещего прохода нефритового замка, используемым для подавления дьяволов, были зеленые холмы и чистая вода. Это было поистине странным. Посмотрев на подножие гор, он увидел несколько домов, перед дверьми которых женщины ткали одежду. Между тем, сельские девочки собирали неподалеку листья шелковицы, чтобы покормить шелкопрядов. Кроме них несколько фермеров были заняты сбором овощей в поле. Это место не было похожим на Юду. Оно не выглядело как запретная земля, использующаяся для заточения злых существ, и вместо этого напоминало небольшую деревню в великих руинах. Их тела не горят в адском огне, и даже если когда-то горели, следов не осталось, проговорил левый хранитель душ. В прошлом, ворвавшись в Юду, они оказались в ловушке, наткнувшись на 4 великих губернаторов провинций, размещенных здесь райскими небесами, а также другими силами, устроившими засаду. Оказавшись здесь, они были вынуждены прятаться по углах. Спустя несколько дней родился ты, и преследователи из райских небес тут же тебя схватили. Должно быть, ты помнишь, что произошло потом. Цинь Му покачал головой и неуверенно ответил. Мой брат должен помнить, я был рожден позже. Я сожрал тех, кто избил мать, безжалостно проговорил Цинь Фэнцин. Тогда ты повел себя невероятно жестоко и уничтожил армии 4 великих губернаторов провинций, размещенных райскими небесами. Сами они тоже сильно пострадали и до сих пор не сумели восстановить свою былую силу. Левый хранитель душ проговорил. 4 губернатора провинции тоже не самые приятные люди. У них много связей в Юду, поэтому им на помощь откликнулись местные большие шишки. Последних либо избили, либо сожрали, либо убили, что привлекло огромное количество древних существ. Затем все повторилось. В то время Юду был слишком оживлен, бесчисленное количество существ из других миров пробрались сюда, чтобы посмотреть на происходящее. Из-за того, что ситуация вышла из-под контроля, графу Земли не осталось выбора, кроме как подавить тебя. Твоя мать понесла наказание вместо тебя и была заточена здесь. Цинь Фэнцин, тебе пора с ней воссоединиться. Сделав паузу, он добавил, но не вздумай пытаться ее освободить. В прошлый раз графу Земли пришлось потратить немало усилий, чтобы тебя защитить. В противном случае ты был бы мертв. Все не так просто, как кажется. Дело не только в том, что твоя мать несет твое наказание. Те, кто тогда тайком пробрались в Юду, пришли не ради шоу. Они несли в себе огромную опасность. Цинь Му молчал. Более 20 лет назад поглядеть на происходящее действительно пришло огромное количество существ. Насколько ему было известно, даже Будда Брахма и Небесный Герцог отправили сюда своих клонов. Кроме них, в Юду также проник Сын Небесный Инь. Это было все, что он знал. Должно быть много всего, о чем ему лишь предстояло услышать. Более того, граф Земли не стал создавать вам с матерью проблем, так что постарайтесь не доставлять проблем ему. Продолжал левый хранитель душ. Не пытайся ее увести, ей здесь очень хорошо, а оказавшись снаружи, она сразу же окажется в опасности. Тебе тоже стоит быть осторожным, когда выйдешь. Цинь Му поклонился в ответ. Огромное спасибо, брат Дао. Немного колеблясь, Цинь Фэнцин тоже отблагодарил. На этот раз я не стану тебя есть, но в следующий тебе придется бежать со всех ног. Я не сожру тебя только в том случае, если не поймаю. Помни, тебе нужно бежать очень быстро. Выдавив из себя улыбку, левый хранитель души развернулся и ушел. Цинь Му посмотрел на маленькую деревню у подножия горы, не в силах совладать со своими эмоциями. Наконец успокоившись, он сделал шаг вперед. Его тело становилось все меньше и меньше, принимая свой обычный вид. Его шаги ускорялись, но внезапно он остановился. Цинь Фэнцин не хотел идти вперед. Недоумевая, Цинь Му тихо спросил. «Брат, разве ты не хочешь встретиться с матерью? Она не хочет меня видеть», — опустив голову, Цинь Фэнцин горько проговорил. «Это она надела на меня нефритовую подвеску, чтобы запечатать. Я до сих пор помню ужас, с которым она на меня смотрела, я больше не хочу ее пугать. Я вернусь в печать, ты можешь встретиться с ней сам. Скажи ей, что я надежно запечатан и не могу вырваться, скажи ей, чтобы она не боялась». В сердце Циньму возникло неописуемое чувство, он вдруг ощутил, что его брат исчез из его тела. Цинь Фэнцин вернулся на клочок земли в форме слова «Цинь». Циньму ошарашенно застыл. Гигантский младенец на клочке земли тоже сидел, не двигаясь. Спустя некоторое время тот поспешно пополз на поиски небесного герцога и багрового императора, чтобы вылить на них свой гнев. Собравшись с мыслями, Циньму рассеял свои 3 головы и 6 рук, после чего направился к деревне. Он приближался к мирной деревне, и фермеры в поле удивленно выпрямились, ошарашенно смотря на шагающего в их сторону юношу. Циньму улыбнулся и кивнул головой в знак добрых намерений. В некоторой мере его улыбка тронула фермеров, и те начали кивать и улыбаться в ответ. «Он так похож», — пробормотал один из них. «Он так похож на короля Чжэня». Циньму пришел ко входу в деревню, и его заметили несколько местных женщин, кормящих шелкопрядов. Они повернули головы, осматривая его, и их глаза загорелись. Они были богами, достигшими области райских дворцов, и несмотря на то, что их одежда была грубой и простой, их красота была заметна с первого взгляда. Улыбнувшись, Циньму проговорил: «Старшие сестры, меня зовут Цинь Фэнцин, я из деревни Беззаботной, но провел всю свою жизнь в великих руинах. Мне 22 года, и я пришел искать свою маму». Деревенские женщины шокированно дрогнули, их бамбуковые корзины упали на землю, рассыпая листья шелковицы. Одна из женщин, ткущих в деревне, внезапно дрогнула и обернулась. Циньму посмотрел на ее лицо, и это было то же лицо, которое он уже встречал на корабле своего отца Циньханчжэня. Это было лицо его матери, которое он каждый день вспоминал. На корабле он наткнулся на эхо истории, увидев то, с чем столкнулись его родители по пути из деревни Беззаботной в великие руины. Тогда он увидел своих родителей впервые и узнал, что в этом мире у него есть семья. Он никогда не мог забыть увиденного. Женщина встала из-за прялки и беспомощно на него посмотрела. Несмотря на то, что она была одета в грубую одежду, ее осанка оставалась красивой и изящной. Но вот ее мысли запутались, и она не знала, куда положить руки. Спотыкаясь, она зашагала вперед, смотря на юношу у входа в деревню. Она сбивала по пути предметы и зацепилась за котел с водой, едва не упав. «Фэнцин, ты, Фэнцин?» — спросила она. «Мама», Циньму встал на колени и наклонился. «Твой ребенок вернулся». Пара теплых, дрожащих рук помогла ему подняться, а пара нежных глаз взволнованно на него посмотрела. Голос женщины дрожал, когда она спросила: «Ты, Фэнцин, я всегда по тебе скучала. Всякий раз, когда мне снится сон, я вижу, как надеваю нефритовую подвеску тебе на шею. Я часто просыпаюсь от кошмаров, в которых вижу, как ты гибнешь во внешнем мире, как ты гибнешь еще в корзине. Я скучала по тебе, я всегда беспокоилась, что снаружи тебе будут грозить опасности». Тепло улыбнувшись, Циньму крепко сжал ее руки. «Мама, я вернулся в целости и сохранности». «Ты вернулся», — женщина начала захлебываться слезами, держа его руки. Она не хотела их отпускать, боясь, что происходящее — лишь сон. Она боялась, что он снова исчезнет. Несколько фермеров подошли поближе, чтобы посмотреть на мать и сына. Деревенские женщины тоже зашагали в их сторону, нежно говоря: «Принцесса-консорт Чжэнь, то, что его высочество вернулся, отличная новость, не стоит горевать». «Это радостное событие», — улыбчиво добавила другая женщина. «Я наловлю лягушек и убью парочку кур, давайте сегодня отпразднуем». «Ай, левый помощник, идем ловить лягушек, и слови еще несколько рыб из озера», — левый помощник поспешно ответил. «Также можно собрать овощи у входа, приготовьте их. В горах растут фрукты, я соберу несколько тарелок». Деревня быстро принялась за работу, но мать Циньму до сих пор смотрела на него, боясь, что спит. Циньму рассказывал ей о произошедшем в деревне Цаньлао, о том, как его избивали куриные драконы и как он тренировался возле реки Вздымающейся. Он рассказал ей о всех своих веселых и грустных временах, время от времени преувеличивая, чтобы развеселить ее. Женщина тихо слушала, когда внезапно разразилась смехом. Тем не менее, по ее щекам до сих пор текли слезы. «Где Пинер?» — спросила она. «Пинер отнесла тебя в мир живых, почему она не с тобой?» Выражение лица Циньму помрачнело, но в следующий миг он расплылся в улыбке. «Мама, давай я расскажу тебе о том, что произошло в вечном мире. Твоя тетя Пинер скончалась, я права?» Циньму молчал. Затем он горько проговорил. «Бабушка Сы нашла меня у реки, труп тети Пинер был под водой, она держала меня в руках. После этого ее унесло течением. Спустя некоторое время я встретил ее на реке и сказал, что у меня все хорошо. Только после этого она смогла уйти с миром. Мама, старший брат тоже сильно хочет с тобой встретиться». Глава 759. Справедливость есть везде. Как Му Пин умерла, его мать до сих пор не пришла в себя, горюя о тетушке Пинер, поэтому не расслышала слов Циньму. Циньму совершенно не знал, что произошло во времена, когда Му Пин несла его из Юду в великие руины. Бабушка Сы и остальные тоже ничего не узнали, так как женщина умерла еще до того, как Циньму оказался у берега. Полагаясь на остатки своих жизненных сил, она отправила его в безопасное место. Когда он снова встретил ее у секретных водяных проходов, она была лишь трупом женщины. Услышав, что юноша вырос и у него все хорошо, она наконец смогла обрести покой и погрузилась на речное дно. Когда Циньму покинул Юду и оказался в великих руинах, ему было всего лишь 2-3 месяца, поэтому он ничего не помнил с тех дней. Несмотря на то, что его путешествие было не слишком долгим, его определенно пытались убить или схватить, как только он исчез из-под взора графа Земли. Жаль, что Му Пин не могла рассказать о том, что тогда произошло. «Мама, я займусь поисками души тети Пинер, независимо от того, где сейчас ее душа, я ее верну», Циньму улыбнулся, утешая свою мать. «Я уже кое-чему научился и познакомился с многими людьми. Даже если душа тети Пинер подавлена или разрушена, я смогу ее восстановить. Мама, старший брат тоже здесь, он хотел бы с тобой встретиться». «Старший брат?» Принцесса-консорт Чжэнь озадаченно посмотрела на Циньму. Тот улыбчиво ответил. «Старший брат, когда мы родились, именно он защитил тебя в Юду. Давай я его позову». Тело Циньму внезапно застыло, не двигаясь. «Фэнцинь!» Его мама обеспокоилась и несколько раз прокричала. «Фэнцинь, что с тобой?» Посреди клочка земли в форме слова, младенец с гигантской головой скрестил руки на груди и заложил ногу за ногу. «Я никуда не пойду. Мама меня боится». Подлетев к его лицу, Циньму улыбнулся. «Как старшему брату, тебе не идет вести себя как маленький ребенок. Хватит дурачиться, разве ты не хочешь встретиться с мамой? Это редкая возможность. Я не пойду». Гигантский ребенок отвернул голову. «Ты нравишься ей больше, чем я. Меня подбросили, а ты ее родной. Я никуда не пойду». Сознание багрового императора внезапно проговорил. «Толстяк, если не хочешь идти, то не иди, но ты не мог бы с меня слезть? Ты уже просидел на мне слишком долго». Он лежал под задницей гигантского младенца и не мог пошевелиться, его лицо было воткнуто в землю. Клон небесного герцога прятался в горах неподалеку. Он высунул голову, осматриваясь. Циньму улыбнулся и продолжил. «Мы с тобой одно целое, так почему же я мамин, а ты подброшенный? Прекрати дурачиться и иди к маме, она вне себя от волнения. Если ты не пойдешь, я вернусь сам». Ребенок с гигантской головой поспешно встал на ноги и спрыгнул с неба. «Хорошо». Увидев, что тот ушел, багровый император поспешно встал и начал стряхивать пыль со своей одежды. Несмотря на то, что на самом деле никакой пыли не было, он сделал это по привычке. Небесный герцог, в свою очередь, прибежал обратно и бросил взгляд на Циньму. «Тебе конец, тебе конец. Ты выпустил на свободу великого дьявольского короля. Теперь тебе не удастся восстановить контроль над своим физическим телом. Тебе конец». Юноша улыбнулся в ответ. «Небесный герцог, это мой брат. Мы с ним одно целое». Бородатый старик посмотрел на него широко открытыми глазами. «Ты знаешь, что головастый малыш научился плохого. Угадай, у кого? У тебя. Как только он окажется на свободе, он скорее всего тут же запечатает нас здесь». Выражение лица Циньму слегка изменилось. «Мой брат не сделает подобного». Снаружи принцесса-консорт Чжэнь взволнованно смотрела на неподвижного Циньму. Внезапно, тот тяжело выдохнул и начал расти и расширяться, становясь все выше и выше. Между тем он будто молодел, вскоре превратившись в бледного и пухлого младенца. Одежда Циньму была сокровищем, изготовленным Юй Чжацинь, поэтому могла расширяться вместе с ним. Тем не менее, из-за нее младенец стал выглядеть еще более пухлым. Мать ошеломленно наблюдала за превращением сына, не в силах прийти в себя. «Мама, погоди минутку». Толстяк достал два мешочка тата и начал радостно в них рыться. Его глаза загорелись, когда он наконец нашел золотой ивовый лист и приклеил его себе на лоб. «Плохой брат, теперь ты не сможешь выйти». В это время Циньму пытался вылететь из клочка земли, чтобы вернуть контроль над своим телом. Внезапно, в небе перед ним появились линии ивового листа, тут же сливаясь с лучами Будды и образовывая печать вокруг неба и земли. Циньму ошарашенно застыл. «Я, брат, тебе конец», — сердито прокричал седой старик. «Ты выпустил его на волю, тебе конец, нам конец». Юноша невинно моргнул, на его лице возникло выражение беспомощности. Багровый император хмыкнул и проговорил: «Мне кажется, что так даже лучше. По крайней мере, этот парень не будет бить нас без причины. Мама, я вернулся». Пухлый младенец начал хлопать руками перед матерью, просясь в объятия. Тем не менее, он тут же обнаружил, что стал слишком большим и не мог ее обнять, поэтому начал уменьшаться обратно. Принцесса-консорт Чжэнь взяла двухмесячного младенца на руки. Тот выглядел так же, как и в день, когда она надела на него нефритовую подвеску. Сложившаяся картина выглядела крайне нелепо. На лице женщины возникло теплое выражение. Возможность снова увидеть своего сына в раннем возрасте казалась благословением небес. В этот момент левый помощник вернулся с рыбой и лягушками и удивленно уставился на младенца на руках у принцессы консорта Чжэнь. Увидев, что тот несет рыбу и лягушек, головастый ребенок поспешно спрыгнул с рук матери и быстро пополз в сторону старика. «Вкуснятина!» Младенец становился все больше и больше, и вскоре схватил левого помощника и поднял его над землей. Его рот открылся шире неба, готовясь проглотить мужчину вместе с рыбой и лягушками. Между тем вернулись деревенские женщины, отправившиеся за овощами и фруктами. Кроме того, они привели с собой куриного дракона. Увидев происходящее, все они ошарашенно застыли. Кудах! Птица упала в обморок. За миг до того, как левый помощник должен был быть сожран, раздался нежный голос принцессы-консорта Чжэнь. «Фэнцин, хватит!» Головастый младенец на мгновение заколебался, прежде чем неохотно отпустить левого помощника, который к этому моменту тоже потерял сознание. «Мы не встречались 20 лет, за это время дядя стал намного крепче, ты очень аппетитный, тетя Цзюанер, обними меня». Он бросился к деревенской женщине, и та крепко его обняла, дрожа от страха. Младенец облизывал лицо тети Цзюанер, злобно на него поглядывая. Та замерла, боясь пошевелиться, когда внезапно ребенок ощутил себя невесомым, оказавшись в руках матери, унесшей его прочь. Цин Фэнцин зловеще моргал глазами и сосал палец, размахивая руками и ногами. Принцесса-консорт Чжэнь бросила на него жалостливый взгляд и поцеловала его голову, прежде чем улыбнуться дрожащим селянам. «Идите готовить блюдо, сегодня радостный день, когда мать и сын снова вместе». Несмотря на то, что все вокруг были богами, они все равно боялись маленького тирана Юду. Дрожа от страха, они поспешно отправились готовить. Принцесса-консорт Чжэнь игралась с младенцем у нее на руках, оба радостно смеялись. Вскоре блюда были готовы, но никто не смел садиться за стол. Все деревенские жители стояли в сторонке и продолжали дрожать. Головастый малыш смерил их взглядом, отчего все тут же уселись на свои места. Принцесса-консорт Чжэнь начала кормить Цинь Фэнцина. Тот покорно ел, будучи вне себя от радости. У этой еды нету вкуса души, она не слишком аппетитная, но все, что дает мама, очень вкусно. Пока они кушали, мама обняла его, напевая детские стишки, чтобы убаюкать. Головастый ребенок хихикал, размахивая руками и ногами. Спустя некоторое время он наконец уснул. Принцесса-консорт нежно коснулась лица сына. Долго колеблясь, она все же дотронулась до ивового листа на его третьем глазу. В этот миг ребенок на ее руках открыл свои черные глаза и уставился на нее. «Мама, не снимай это!» Он посмотрел на нее умоляющим взглядом. Нахмурившись, он проговорил, будто рыдая: «Не снимай его!» Фэнцин скучал по матери. «Мама, пожалуйста, не снимай!» Женщина начала качаться, напевая детскую мелодию. «Фэнцин, хороший сын, не начиная истерик, засыпай!» «Мама, не снимай!» Она сняла ивовый лист, и ребенок закрыл глаза. Из уголков трех его глаз потекли слезы. Он отвернул голову, тихо говоря: «Ты не любишь Фэнцина, ты любишь лишь младшего брата». Принцесса-консорт Чжэнь поцеловала его и ответила: «Мама любит тебя, просто я не хочу, чтобы ты снова принес беду. Ты не можешь себя контролировать, но твой брат может. Я лишь хочу, чтобы вы оба продолжили счастливо жить». Обняв ребенка, она положила его в крохотную кровать. Цин Фэнцин вздохнул и вернулся на свой клочок земли. Его тело начало постепенно расти, и спустя мгновение Цин Му открыл свои глаза и поднялся с кровати. Встав на колени перед мамой, он положил свою голову ей на руки. Мать и сын молчали. Спустя 2 дня женщина взволнованно сказала: «Фэнцин, ты должен идти, это не то место, в котором стоит оставаться». Цин Му поднялся и улыбнулся. «Мама, я вернусь. В следующий раз я заберу тебя отсюда, и ты сможешь насладиться жизнью на свободе». Принцесса-консорт Чжэнь провела его ко входу в деревню. Немного колеблясь, Цин Му проговорил: «Я видел отца, он все еще жив». Тело женщины дрогнуло, она покачала головой. «Ты не должен мне лгать, с такими ранами он не мог выжить». «Он действительно жив», твердо ответил юноша. «Я видел его, он здесь, в Юду, на борту корабля, на котором мы путешествовали. Он превратился в дерево, и ему пришлось заключить соглашение графа Земли с владыкой Сатурна, поэтому если он посмотрит на меня, то будет вынужден рассказать ему о местонахождении деревни Беззаботной. Когда я пришел к нему, он не открывал глаз. Тем не менее, он все еще жив». Принцесса-консорт Чжэнь ошарашенно застыла. «Мама, я хотел бы узнать, как добраться к деревне Беззаботной», после недолгой паузы добавил Цин Му. «Я хочу встретиться с императором-основателем». «Не возвращайся туда», спустя мгновение ответила она. Цин Му ошеломленно воскликнул: «Почему? Не возвращайся. Я запрещаю тебе возвращаться», покачала головой женщина. Цин Му был шокирован. «Мама, оставайся здесь». Он развернулся перед входом в деревню и встал на колени. Трижды поклонившись, он встал и ушел. Принцесса-консорт Чжэнь смотрела, как он уходит в лес памятников. Спустя некоторое время Цин Му оглянулся, увидев, что она до сих пор там стоит. Лагерь в проходе нефритового замка Юду. К этому времени тысячи солдат и кавалеристов уже сформировали построение. Они обладали внушительной аурой и внимательно смотрели в сторону леса памятников добродетели адского огня. Спустя некоторое время из этого леса вышел Цин Му. Из толпы сильных солдат вышел левый хранитель душ Мо Цими, остановившись перед юношей. Крепко сжав его руку, он поздоровался. Остановившись, Цин Му поздоровался в ответ: «Я не забрал маму, чтобы не беспокоить левого хранителя». «Цин Фэнцин, ты знаешь, что тебя ждет за пределами прохода?» Цин Му покачал головой. Левый хранитель душ громко ответил: «За пределами прохода нефритового замка собрались все твои враги, боги, дьяволы и бесчисленные шишки Юду. Некоторые из них пришли с райских небес и владеют физическими телами, божественным оружием и удивительными способностями. Другие же, исконные духи практиков областей непостижимого неба и императорского трона. Они были всемогущи, и после смерти стали тиранами своих земель. Как только ты выйдешь из прохода, начнется резня». Поклонившись, Цин Му ответил: «Большое спасибо за предупреждение». Левый хранитель душ улыбнулся и многозначительно добавил: «Граф Земли очень хорошо заботится о тебе и о твоей матери. Ты знаешь, как ему отплатить». Цин Му торжественно ответил: «Справедливость есть везде, она не подчиняется силе и не думает о выгоде. Не бояться смерти и отстаивать справедливость – это настоящая храбрость мужчины». Левый хранитель душ поднял руку, громко приказывая: «Откройте врата». Величественные врата гигантского прохода нефритового замка Юду заскрипели, медленно открываясь. «Праведный Цин, прошу», – прокричал левый хранитель душ, – «бейте в барабаны, дуйте в рог, проводите праведного». Бум, бум, бум. Удары барабанов загремели как гром, небо задрожало от звона рога. Под их аккомпанемент Цин Му вышел из прохода. За его спиной возвышался лес из черных памятников, и пылал адский огонь. Глава 760. Котел резни, небесная сеть. Снаружи прохода нефритового замка на ветру развивался потрепанный флаг. Он был невероятно древним и, судя по всему, уже использовался в бою. На нем остались следы божественных искусств и огня, а также виднелись рыжие пятна крови. В руках его держал 4-рукий дьявольский бог ростом в 300 метров. Его 4 невероятно толстых конечности крепко держали шест флага, а взгляд был острым и уверенным. Он не отводил глаз от ворот прохода нефритового замка. Вьюх! Огромный флаг сломался от резкого дуновения ветра. Длинные полоски ткани улетели вдаль. Они пролетали над головами величественных богов, выстроенных в ряд. Те были одеты в изношенные доспехи и держали в руках разбитое божественное и дьявольское оружие, тихо стоя в ожидании боя. Численность их армии была попросту слишком высокой. Она простиралась до самого горизонта. В самом ее центре располагался дырявый императорский шатер. Он накрывал собой десятки километров, держась на гигантском столбу толщиной с колонну. Рядом с ним возвышался трон из драконьих костей. Ветер был слишком сильным. Гигантскому существу, сидящему на троне, пришлось схватить свой красный плащ, чтобы тот не улетел. Его лицо было бледным, время от времени он кашлял. Красное божество еще не оправилось от ранений, нанесенных сыном Юду. Женщина с головой змеи и человеческим телом подошла к нему, спрашивая мужским голосом. Вид красного божества был не слишком обнадеживающим, но он равнодушно ответил. «Красное божество, я уже мертв и не заслуживаю такого звания. Сегодняшнее красное божество, это та девушка, Цисиюй. Меня же зовут просто Янь Цанчжун». Лули нежно улыбнулась в ответ. В последние дни эпохи высшего императора красное божество сразилось с Цисиюй, и несмотря на то, что оно погибло, у нее не осталось выбора, кроме как сдаться. Янь Цзиньчжун горько перебил. «Катись подальше, слушаюсь». Лули сверкала в улыбке, шагая к другому лагерю. Та армия мощных богов не была единственной силой, пришедшей в этот раз. Они были лишь армией Янь Цзиньчжуна. Янь Цзиньчжун когда-то был красным божеством древних райских небес. На закате эпохи высшего императора те решили стереть с лица земли райские небеса высшего императора. Красное божество Янь Цзиньчжун сразился с Цисиюй, и несмотря на то, что оба практика императорского трона оказались невероятно сильными, последняя все же оказалась более умелой и сумела убить противника. Тем не менее, она тоже была серьезно ранена и попала в плен древних райских небес. Ей пришлось сдаться и стать новым красным божеством южных небес. Именно эту историю упоминала Лулин. Будучи красным божеством, в Юду Янь Цзиньчжун стал призрачным божеством. Тем не менее, он был далек от мирских утех. Превратившись в призрака, он потерял все свои чувства. Еда, которую он ел, не имела вкуса. Он не мог почувствовать запах цветов. Несмотря на то, что он управлял многими людьми, ему все же пришлось выполнять приказы райских небес, что тоже не слишком его радовало. Напомнив об этом, Лули вывела его из себя еще сильнее. Лули подошла к алтарю неподалеку, увидев на его вершине невероятно огромного дьявольского бога, чье тело выглядело так, будто было построено из валунов. Улыбнувшись, она проговорила: «Наследный принц Цзюси, сын матери земли, как заживают твои раны? За эти годы я проглотил бесчисленное количество души и наконец выздоровел», — усмехнулся каменный гигант Янь Цзюси. «В сегодняшней битве я обязательно заполучу голову сына Юду». Все существа, подчиняющиеся ему, были полубогами, что свидетельствовало о том, что он был владыкой полубогов времен дракона Ханя. Лули улыбчиво ответила: «Наследный принц Цзюси, в этот раз мы не пытаемся убить сына Юду, а лишь заполучить его физическое тело». Янь Цзюси фыркнул, его голос прогремел, будто гром. «Лули, не думай, что я не знаю о твоих намерениях. В прошлый раз, когда ты пригласила всех богов выступить против сына Юду, многие умерли, а многие были серьезно ранены. Позже ты снова собрала наши силы, чтобы создать божественное оружие под названием «Небесная сеть подавления бога», твердя, что собираешься схватить для нас сына Юду. Тем не менее, когда мы закончили, ты так и не решилась сделать свой ход. У тебя высокие амбиции, ты хочешь стать вторым графом земли». Лули кивнула, соглашаясь со всем, что он сказал. «В мире живых у меня не было шансов, небесная сеть подавления бога не могла его остановить». Затем она отправилась в другой лагерь, радостно здороваясь. «Богиня Сюань Уцзи». Посмотрев на нее, богиня Уцзи тихо ответила: «Нам ни о чем говорить. У меня с сыном Юду глубокий конфликт. Мы не можем сосуществовать под одним небом. Тем не менее, ты, Лули, тоже не слишком хороший человек. Если бы ты смогла одолеть сына Юду и не была бы вынуждена звать моего сына на помощь, разве его бы сожрали?» Лули праведно проговорила: «Грехи сына Юду бесчисленны, он – верховное зло Юду. Как военная наложница его величества, ты известна своими боевыми методами, ты стираешь райские небеса до тех пор, пока смерть тебя не остановит. Лули всегда тебя уважала, разве я могла бы намеренно отправить его величество на смерть?» Придя в следующий лагерь, она поклонилась: «Великий владыка солнца». Перед ней стояли три души исконного духа священного бога, рожденного природой. Из-за того, что он был древним богом, семи духов у него не было. Великий владыка солнца был лишь сильным практиком эпохи верховного императора, в то время как настоящий владыка солнца и был этим исконным духом, заточенным в Юду. Он выглядел как гигантская трехногая птица. Его тело покрывали гладкие перья. Губернатор провинции, не переживай, в этот раз мы не позволим сыну Юду уйти. Скорость великого владыки солнца не имеет равных в этом мире. У врага быстро закончатся пути отхода. Лули продолжал идти вперед, отдавая дань уважения большим шишкам Юду. Некоторые из них сидели на императорских тронах в своих небесных дворцах, выглядя очень зловеще и внушительно. Все они были сильными практиками областей императорского трона и непостижимого неба. Также встречались полубоги, умершие до того, как было открыто совершенствование райских дворцов и божественных сокровищ. Но боевая мощь последних тоже была невероятно высокой. Несмотря на то, что у них не было области совершенствования, они не уступали сильным практикам непостижимого неба и императорского трона. Отдав дань своего уважения сотне больших шишек, прежде чем войти в свой собственный лагерь, в этом лагере осталось лишь сотня дьявольских богов Юду и несколько тысяч монстров. Во время их прошлого нападения на Фэнду, старший вестник смерти внезапно оставил их наедине с противником, поэтому она была вынуждена оставить свою армию, чтобы сбежать. Вскоре к ней присоединились Цзю и Хуан, Сюань Мин и Хань Ле. Сотня дьявольских богов и несколько тысяч монстров были общей военной силой четырех великих губернаторов провинций. Сюань Мин встревоженно нахмурился. В прошлый раз здесь тоже было так много сильных практиков, разве он не убил их всех, на что мы рассчитываем сейчас? Лули улыбнулась, переполняясь уверенностью. На этот раз все по-другому. В прошлый раз все эти большие шишки были слишком самоуверены, думая, что смогут его одолеть. Они предпочитали сражаться один на один, никто не собирался набрасываться на него толпой, поэтому они оказались в невыгодном положении. Сын Юду сражался и сбегал, ему было намного проще отбиться. Не сдерживая радостной улыбки, она продолжала: «Теперь эти старики более бесстыдны. Пока мы здесь и блокируем проход нефритового замка, он не сможет сбежать. С таким количеством сильных практиков области непостижимого неба и императорского трона, его жизнь в наших руках». Более того, она посмотрела в сторону центра лагеря, где бесчисленные дьявольские боги и монстры охраняли гигантское божественное оружие. Своей формой это оружие напоминало гигантский котел, на стенках которого сверкали всевозможные руны, образующие изображения земли, воды, ветра, огня, гор, рек, озер и морей. Кроме них были рисунки полубогов, людей с головами драконов, фениксов и тигров и другие. На внутренней стороне стенок котла были солнце, луна и звезды, а на его дне располагались бесчисленные печати. Лули улыбчиво проговорила: «Мы обработаем его с помощью этого котла». Когда граф земли реинкарнировался, он создал этот котел резни. Убив бесчисленное количество богов и полубогов, он сумел создать самое мощное оружие в Юду. Котел резни Юду может его заточить, но его главная сила в другом. Она достала квадратную крышку, разрисованную узорами круглого неба и квадратной земли. На круглом небе находился Сюаньду, а на квадратной земле – Юду. Если нам удастся воспользоваться возможностью, когда сын Юду отвлечется на битву с богами, и накрыть его котлом, он окажется беспомощным. В этот момент врата нефритового замка Юду открылись, и из них донесся звук рога и стук барабанов, дрожью пронесшиеся по их телам. Бесчисленные взгляды повернулись в сторону ворот, обнаруживая бога с тремя головами и шестью руками, спокойно шагающего в их сторону. Сын Юду, боги и дьяволы всех лагерей начали перешептываться, сильная аура, надавившая на них, медленно превращалась в искренний страх. В первый раз они не обращали внимания на сына Юду, но в ужасающей битве, случившейся 22 года назад и протянувшейся от рогов графа земли до подножия его ног, погибло слишком много важных существ. Сын Юду сожрал их и поглотил их души. Сын Юду полностью стер бесчисленное количество могущественных существ с лица земли. Из-за его злобы даже самый свирепый дьявольский бог не осмеливался называть его имени даже спустя 22 года после случившегося. Шаг за шагом Циньму отдалялся от прохода. Толстые тяжелые ворота Милина закрылись за его спиной. Внезапно его взгляд упал на лагерь, и он увидел бога, похожего на человека из дерева. Циньму был ошеломлен, и дверь захлопнулась. Воздух в настоящее время выброшен. «Брат, кажется, я вижу отца», — тихо сказал он. «Отца?» — головастый ребенок все еще был обижен. «Должно быть, он любит тебя больше, правда? Если он увидит меня, а потом тебя, то обязательно обнимет и поцелует тебя, но не поцелует меня. Отец, ты такой предвзятый!» Цинь Му разразился смехом, рассматривая божественное построение впереди. Он не мог увидеть его края, на горизонте развивались лишь потрепанные флаги и летающие корабли. «Старший брат, как исполнить то божественное искусство, которое ты называешь ах, ах, ах?» Улыбчиво спросил он. Скрестив руки на груди, тот усмехнулся. «Что еще за ах, ах, ах?» На мгновение задумавшись, Цинь Му объяснил. «Должно быть, это было ша-ша-ша-ша. Это божественное искусство проглатывания, всасывающее в себя воздух, чтобы высосать души и исконные духи. В одном из райских дворцов Юду я видел десятки тысяч богов, от которых остались лишь тела. Должно быть, это ты сожрал их исконные духи. Ты его имеешь в виду?» Улыбчиво ответил малыш. «Ты такой глупый, для этого нужно всего лишь вдохнуть». Цинь Му ошеломленно воскликнул. «Мне нужно лишь вдохнуть? Ты никогда не задумывался о причинах его работы? Что за пути ты используешь, вдыхая? Какие руны создаешь?» Головастый ребенок недоумевал. Вздохнув, Цинь Му серьезно проговорил. «Старший брат, ты просто слишком сильный, поэтому взмахи твоих рук и ног равноценны божественному искусству. Я слабее, поэтому должен изучать и понимать каждое божественное искусство. Поэтому мне приходится учить пути, навыки, божественные искусства и базовые руны. Божественные искусства и великая Дао, в свою очередь, являются частью писания Юду. Ты умеешь ими пользоваться, но не знаешь, как они работают». Он шагал вперед, пока его тело становилось все больше и больше. Он дал Цинь Фэн Цину контроль над двумя руками, в то время как сам контролировал остальные четыре. Выпрямив свои четыре руки, он будто попытался обнять небо и землю и проговорил. «Старший брат, взгляни на божественное искусство Юду, которое я недавно изучил. На самом отдаленном клочке Юду, у ног графа земли, плотная и темная дьявольская ци яростно бросилась в его сторону. Внутри нее вспыхивали молнии и раздавались раскаты грома. Умри!» Разъяренный рев, напоминающий гром, донесся из лагеря напротив, и бесчисленные исконные духи богов бросились вперед с оружием наготове. Их божественные искусства осветили проход нефритового замка, а вслед за ними засияло божественное оружие, сохранившее свою силу несмотря на то, что было сломано. Головастый ребенок обрадовался, собираясь сделать свой ход, но в этот миг Цинь Му повернулся. Рот на его первом лице открылся, начиная говорить на загадочном языке Юду. Вьюх! Бесчисленные боги, мчащиеся в его сторону, внезапно превратились в белую океанскую волну. На самом деле, это их белые скелеты катились по земле. После смерти боги переносили свои физические тела в Юду, чтобы хранить в них свой исконный дух. Тем не менее, под воздействием божественного искусства они мгновенно сгнили. В момент превращения они мчались вперед, поэтому теперь упали и продолжили катиться, формируя волну из белых костей длиной в несколько тысяч километров. Затем Цинь Му повернулся к ним вторым лицом и глубоко вдохнул. Его первое лицо продолжало говорить на языке Юду, пока бесчисленные исконные духи вылетели из скелетов. Их божественные искусства и оружие вышли из-под контроля и начали взрываться в полете, разлетаясь во все стороны. Счет исконных духов шел на десятки тысяч, они неконтролируемо летели вперед. Цинь Му снова повернулся. «Брат, твой черед!» Ребенок с гигантской головой несказанно обрадовался. Открыв свой широкий, как у кита, рот, он мгновенно проглотил десятки тысяч исконных духов богов. В следующий миг Цинь Му поднял руку, и туча божественного и дьявольского оружия неподвижно застыла в небе. Он сделал шаг вперед, бесчисленное оружие в небе двинулось следом, начиная давить на врага. Глава 761. Битва у прохода нефритового замка. Дворец в глазу графа земли. Освещение этого места было довольно тусклым. Небесный преподобный Юй закончил доедать остатки курицы, но собравшись выбросить кости, он обнаружил, что зал был невероятно чистым. Он не мог найти места, чтобы выбросить туда мусор. Колеблясь, он заметил, что находится в зале один. Граф земли и старший вестник смерти ушли, поэтому выбросил кости в угол и убежал. За пределами зала, призрак графа земли, созданный из адского пламени, и старший вестник смерти наблюдали за происходящим внизу. Небесный преподобный Юй тоже посмотрел вниз, но увидел под собой лишь непроглядную тьму. «Ты все записываешь?» — повернув голову, спросил граф земли. Старший вестник смерти кивнул в ответ. «Записываю». Снаружи глаза графа земли летали десятки тысяч крохотных лодок, на борту каждой из которых сидел старший вестник смерти. Под светом фонаря они что-то быстро писали. «Небесный преподобный ему приносит пользу графу земли, мне стоит записывать его проступки?» — спросил старший вестник смерти. Граф земли равнодушно ответил: «Несмотря на то, что он мне помогает, пожирание исконных духов богов — это все равно смертельное преступление, у нас нет выбора, кроме как записать его». Старший вестник смерти обеспокоенно вздохнул: «На него у нас и так слишком много книг, они уже не помещаются в старые комнаты. Разве он закончит, когда у нас не останется места их хранить? Боюсь, нам придется построить несколько залов для того, чтобы хранить записи о его славных подвигах». Граф земли ответил: «В таком случае построй несколько дворцов, чтобы хранить его записи». Старший вестник смерти кивнул. У прохода нефритового замка Янь Цанчжун закашлялся. Цвет его лица изменился от бледного до красного, когда он смотрел на несущуюся в его сторону волну божественного оружия. Та была создана из артефактов подчиненных ему богов. Десятки тысяч погибших солдат были его подданными. На райских небесах времен высшего императора он был красным божеством южных небес, а они были его людьми. Он погиб, сражаясь с Цисией. Бесчисленное количество его людей тоже погибло в тот день, но оказавшись в Юду после смерти, они продолжили следовать за ним. Но сегодня их всех поглотил тот человек, шагающий в его сторону по горам скелетов. Волна божественного оружия сверкала яркими лучами, которые молниеносно устремлялись вперед, извиваясь в воздухе. Давя на небо, они сопровождались раскатами грома. Каждое божественное оружие в этой волне напоминало гору. Божественный и дьявольский свет соприкасались и, к его удивлению, объединялись. Когда эти два пути сталкивались, обычно они пытались подавить друг друга, поэтому их силу было сложно задействовать одновременно. Тем не менее сила, вырвавшаяся из этого божественного оружия, была ужасающей. Оно было испорчено дьявольской циюду. В лучах божественного и дьявольского света, силуэт, шагающий по белым костям, приближался. Он вызывал у всех вокруг нарастающее чувство тревоги. У этого человека было 3 головы и 6 рук. Первая голова принадлежала младенцу, радостно хлопающему в ладоши. Глаза второй сверкали невероятно пылким желанием сражаться и, казалось, кипели от гнева в преддверии битвы. Он напоминал дьявольского бога, способного в любой момент оказаться во власти дьявольской природы и начать резню. Между тем третья голова выглядела чрезвычайно спокойной и священной. Она осматривала окрестности, будто бог, возвышающийся над всеми. Янь Цанчжун недоумевал. Он немного отличается от старого сына Юду. Держать строй. С обеих сторон лагеря донесся яростный рев. Это были голоса генералов, пытающихся командовать богами, чтобы те не теряли строя. Теперь, когда подчиненные Янь Цанчжуна были убиты, в рядах дьяволов появился проход. Если Циньму отправится прямиком к нему, то его смогут атаковать с обоих сторон. Янь Цанчжун фыркнул, чувствуя себя опустошенным. «Кажется, я слишком рано задействовал свои войска». В этот момент Циньму внезапно остановился. С обеих сторон от него стояли армии богов, численность которых шла на миллионы. Смотря на него, солдаты дрожали, их глаза были налиты страхом. Под каждым шатром в центре армии молча сидели практики областей императорского трона и непостижимого неба. 3 головы Циньму осматривали окрестности, улыбаясь. Он чувствовал, как из Циньфэнцина исходит волны неистовой энергии, и после того, как тот одним махом проглотил десятки тысяч исконных духов, его сила значительно возросла. Подобное чувство не могло не понравиться. К счастью, Циньфэнцин мог контролировать дьявольскую природу Юду, не позволяя ей заполучить над ним контроль. В противном случае он вышел бы из себя и сожрал бы всех богов вокруг. Циньфэнцин не задумывался над истоками божественных искусств. Он не мог, или, если быть точнее, ленился их изучать, но все равно умел ими пользоваться. Тем не менее, Циньму был не таким. Совершенствуясь вместе со старейшиной деревни, бабушкой Сы, старым Ма и остальными на протяжении всего детства, он выработал привычку интересоваться природой всего. Он полюбил учиться. Если бы он решил сеять зло, то стал бы в сотни раз ужаснее Циньфэнцина. «Эй, парни!» Он оглядывался, рассматривая испуганную армию богов. Несмотря на то, что у них было 100 лагерей, миллионы богов и бесчисленные монстры Юду, они все дрожали от страха, столкнувшись всего лишь с одним человеком. Им не удавалось даже надежно держать оружие в руках. «Вы не отступаете и не сдаетесь. Вы что, ждете, пока я?» 2 головы Циньму внезапно увеличились, становясь огромными, как гора Сумеру. В следующий миг они открыли свои рты, закрывая полнеба, и проревели: «Сожру вас!» Его тело было невероятно крепким и большим с самого начала, но теперь его голова стала в 100 раз больше тела. Ее темя в прямом смысле уперлась в небеса, в то время как борода касалась земли. Это было поистине ужасающее зрелище. Цинь Фэнцзи отреагировал немного позже, поспешно покачав головой, отчего та стала даже больше, чем обе головы Цинь Му. Он зловеще размахивал кулаками. «Сожру!» Рев его 3 ртов поднял холодные ветры, разлетевшиеся во все стороны. Звуковые волны столкнулись со стенами черного города, и те задрожали от давления. Камни и песок на земле улетели прочь, сталкиваясь с армейскими построениями и лагерями. Холодный ветер, пробирающий до костей, загрохотал доспехами и оружием богов. Вскоре они покрылись слоем инея. Одноглазый бог во главе построения с трудом сглотнул слюну. Тем не менее, будучи призрачным богом, в его рту не могло быть слюны. «Бежим!» Зеленый король бесов внезапно развернулся и убежал, оставляя за собой след из зеленых огоньков. Остальные дьявольские боги Юду и исконные духи не двигались. Внезапно раздался громкий звон. Доспехи 4-рукого бога треснули от ветра и упали на землю. После того, как ветер затих, этот звон пронзил всю округу. Дьявольский бог осторожно вонзил свой флаг в землю и наклонился, чтобы подобрать доспехи. Тем не менее, он случайно толкнул флагшток, и тот упал. Гигантский флаг упал на землю. Этому флагу нельзя падать. Как только он собрался его поднять, возле его ушел раздался оглушительный топот. Бесчисленные боги начали бежать, крича: «Флаг упал, мы потерпели поражение, бежим!» 4-рукий бог ошарашенно застыл. Продолжая думать о том, чтобы поднять флаг, он постепенно отступал. «Мне конец!» – мысленно воскликнул он. «Даже если я подниму этот флаг, сердца солдат уже нельзя успокоить. Мне нужно бежать!» Придя к такому выводу, он развернулся и побежал. Ян Цзяньчжун посмотрел на убегающие исконные духи богов и ухмыльнулся. В этот момент Ян Цзюси, великий владыка солнца, и остальные древние боги больше не могли оставаться в стороне. Они поднялись, пытаясь остановить разбегающихся солдат, но боевой дух армии уже был потерян. Как они могли ее остановить? Военные дезертиры бежали по горам и равнинам, хлынув к ногам графа земли, будто потоп. Они быстро забрались наверх, визжа и крича от ужаса. Маленький тиран снова пожирает людей. Во дворце внутри глаза граф земли шокированно проговорил: «Думаю, тебе не стоит всего записывать. 2 залов хватит, не стоит даже забивать их доверху». Старший вестник смерти покачал головой. «Все, кто остался, большие шишки. Даже если количество погибших будет не слишком большим, его грех будет ужасным.